Технологическая революция конца второго тысячелетия открывала перед людьми самые широкие перспективы. Но у каждого изобретения были свои неприятные, просто опасные стороны. Используя знания и опыт в обращении с компьютерами, Вехс ловко изменил электронные досье, в которых хранились его отпечатки пальцев. Благодаря этому он мог навещать такие места, как дом Темплтонов, без перчаток, наслаждаясь полным букетом чувственных ощущений. Однако любой сотовый телефон, окажись он в неподходящее время, в неподходящих руках, мог привести к тому, что Вехсу пришлось бы испытать самое напряженное и глубокое ощущение в своей жизни. И последнее. Вот почему иногда он грезил о более простых временах Джека-потрошителя, великолепного Эда Гейна, послужившего прототипом главного героя кинофильма «Психа» или «Рожденного задать жару» Ричарда Спека. Мечтал о мире, не таком сложном и технологизированном, как сейчас, и о раздольных прошедших десятилетиях, когда поля с урожаем еще не были вдоль и поперек истоптаны такими, как он. В лихорадочной погоне за сенсациями электронные средства массовой информации раздували кровавую историю до черт знает каких размеров, превращая заурядных убийц в национальных героев, перед которыми сами же начинали заискивать и вилять хвостом. Совершенно очевидно, что именно они внесли решающий вклад в то, что серийные убийцы стали появляться один за другим, как грибы после дождя. Но, с другой стороны, средства массовой информации без меры напугали овечек. И теперь слишком многие в стаде насторожены и находятся в постоянной готовности задать стрекача при первых же признаках опасности. И все же Вехсу удается получать удовольствие. Позвонив по телефону, Вехс отправился к своему дому на колесах. Передние и задние номера, шайбы, крепежные винты и отвертка хранились в ящике кухонного блока. Основную цель своей охотничьей экспедиции, такую, например, как семья Темплтон, мистер Вехс выбирал за 1-2 недели до того, как отправиться в путь. И хотя зачастую он возвращался домой с живым трофеем для своей подвальной комнаты, Вехс почти всегда охотился далеко за пределами штата Орегон, стремясь свести к минимуму возможность того, что две его жизни, добропорядочного гражданина и любителя кровавых приключений, пересекутся в самый неподходящий момент. Случай с Лаурой Темплтон был исключением. Но лишь в том смысле, что он выбрал ее не совсем обычным для себя способом. Как правило, мистер Вехс садился за компьютер, взламывал банк данных департамента автомобильного транспорта и просматривал личные дела водителей из соседней Калифорнии, выискивая самых привлекательных женщин. Кроме фотографий, на которых было запечатлено лишь лицо, он извлекал из электронных досье дополнительную и весьма ценную информацию – возраст, рост, вес, которая помогала ему выбраковывать неподходящих кандидаток – старух, удачно вышедших на снимки, или толстушек с худыми лицами. Некоторые, правда, указывали в своем досье только номер почтового ящика, но большинство по-прежнему использовало свой полный адрес. После подобного поиска Вехсу оставалось только справиться с подробными картами того или иного района. Приблизившись к выбранному месту миль за 50, Вехс снимал с фургона номера. Он уже давно положил за правило убраться как можно дальше от места своих игрищ к тому моменту, когда тела будут обнаружены. Поэтому выследить его могли только в том случае, если кто-то из соседей жертвы случайно обратит внимание на его дом на колесах. Пусть он и выглядит совершенно безобидным, бросит взгляд на номера, и вот оно, лопнувшее колесо, окажется обладателем фотографической памяти. Именно поэтому он не привинчивал номера до тех пор, пока не оказывался в безопасности у себя в Орегоне. Если бы по дороге его остановил за превышение скорости полицейский, он всегда мог бы разыграть удивление и сказать, что понятия не имеет, кто, когда и для чего украл номера. Векс считал себя отменным актером, способным втереть очки любому. В случае, если бы обстоятельства сложились благополучно, он мог даже убить копа, а если нет, то вопрос можно было бы решить, воззвав к чувству профессиональной солидарности. Присев на корточки перед фургоном, он стал прикреплять передний номерной знак в специальном углублении рамы. Вокруг него постепенно собрались все четыре добермана. Обнюхав его руки и одежду, они разочарованно зафыркали, обнаружив лишь запахи лосьона и жидкости для мытья посуды. Им явно хотелось внимания, но они не забывали о том, что находятся на дежурстве. Надолго они не задержались, и один за другим вернулись к исполнению служебных обязанностей, получив каждый свою порцию почесывания за ухом и удостоившись нескольких слов. «Хороший песик, хороший!» — приговаривал Векс, поглаживая каждого добермана по ушастой голове. Закончив с передним номером, он встал, потянулся и зевнул, оглядывая свои владения. Ветер стих, по крайней мере здесь, у земли, и воздух казался совершенно неподвижным и влажным на ощупь. В воздухе пахло травой, мокрой землей, гниющими прошлогодними листьями и сосной. Теперь, когда дождь прекратился, туман у подножия холмов начал понемногу рассеиваться. Векс пока еще не мог разглядеть расположенный на западе горный кряж с его снеговыми вершинами, зато прямо над его головой на востоке, куда туман так и не добрался, черные грозовые облака заметно посветлели и стали серыми, как мягкая кротовая шкурка. Сильный верхний ветер понемногу оттеснял их на юго-восток, и Векс не сомневался, что к ночи, как он и обещал Ариэль, небо очистится, так что можно будет увидеть звезды и даже луну, которая осветит высокую траву на лугу и засверкает в молочно-белых глазах мертвой лауры. Векс направился к заднему борту фургона, чтобы привернуть второй знак. И вдруг обнаружил на подъездной дорожке странные следы. Он даже остановился, разглядывая их, и на его лицо легла печать озабоченности. Его подъездная дорожка была сделана из прекрасно утрамбованной сланцевой глины, практически не размокавшей от воды. Однако во время сильного дождя со двора намывало некоторое количество грязи, которое местами лежало на проезжей части равномерным тонким слоем, темным и довольно плотным. Именно в такой плотной грязи Векс увидел отпечатки копыт, похожие на следы оленя, причем довольно крупного. Судя по следам, животное пересекло дорогу не один раз. Векс нашел место, где животное некоторое время стояло, топча копытами землю. На грязи не сохранилось следов колес фургона, смытых потоками воды, так что олень, вероятно, появился здесь вскоре после того, как ливень прошел. Векс присел рядом со следами и, прикоснувшись пальцами к холодной земле, почувствовал твердость и остроту копыт, проделавших здесь эти аккуратные ямки. В близлежащих холмах и у подножья гор обитало немало оленей, однако они довольно редко заходили на участок Векса, опасаясь доберманов. Так вот, что так его удивило. Рядом с оленьими следами не видно отпечатков собачьих лап. Конечно, он учил доберманов обращать внимание в первую очередь на людей и как можно меньше отвлекаться на представителей животного мира, так как в решающий момент какая-нибудь белка могла отвлечь псов от защиты хозяина, находящегося в опасности. Векс был уверен, что его доберманы ни за что не нападут на суслика, опоссума или кролика и на оленя, если их не заставит сделать это сильный голод. Они не стали бы преследовать дичь, даже играя. И все же собаки должны были непременно обратить внимание на дикое животное, если им попался его след. Курс дрессировки, который они прошли, почти не ограничивал их любознательности. Завидев стоящего здесь оленя, доберманы непременно должны были приблизиться и либо парализовать его страхом, либо спугнуть. А после того, как он убежал, они бы еще долго бегали туда и сюда вдоль дорожки, принюхиваясь и прислушиваясь. Однако среди отпечатков копыт нет ни одного собачьего следа. Потирая один на другой испачканные кончики пальцев, Векс выпрямился и медленно повернулся вокруг, разглядывая окружающее с новым интересом. На север протянулись луга, за которыми чуть виднеется сосновый лес, подъездная дорожка, ведущая на восток, к лысой вершине невысокого холма. С южной стороны ко двору примыкают другие луга, и за ними другие леса. Наконец, задний двор, простершийся от сарая до подножия холмов. Олень, если это был олень, исчез. Крэббенствех стоял совершенно неподвижно, прислушиваясь, приглядываясь, ловя посторонние запахи. Некоторое время он дышал одним ртом, надеясь почувствовать на языке незнакомый вкус. Сырой воздух напоминал влажную кожу трупа, прижатую к лицу. Векс широко распахнул и напряг все свои органы чувств и ощутил, как вливаются в него мощным потоком все ощущения свежевымытого окружающего мира. Но он так и не обнаружил ничего зловещего в сером свете весеннего утра. Когда Векс привинчивал задний номер, к нему подбежал тильзитер. Подбежал и ткнулся носом в шею. Векс командовал ему сидеть и, затянув последний винт, указал на ближайший оленей след. Странно, но доберман как будто вовсе и не видел следов. Или видел, но не проявлял к ним никакого интереса. Векс взял пса за складку кожи на шее, подвел к следам и снова указал на отпечатки копыт. Пес недоуменно уставился на хозяина, и Векс ткнул его носом в землю. Наконец тильзитер почуял запах, жадно засопел, негромко взвизгнул от возбуждения, но потом, видимо, решил, что этот запах ему не нравится. Упираясь в землю передними лапами, он попятился и осторожно вывернулся из руки Векса. В глазах пса были недоумение и какая-то странная робость. «Что?» — спросил Векс. Тильзитер нервно облизнулся и отвел взгляд, с напускным вниманием оглядывая луг, пустую дорогу и стену сарая. Потом еще раз покосился на хозяина и отошел подальше, намереваясь вернуться к своим привычным обязанностям. С голых деревьев все еще капало, но туман быстро поднимался и истаивал. Опустошенные тучи неслись по небу прочь. Мистер Векс решил незамедлительно убить Котте Шепперд. Он выведет ее во двор, заставит лечь лицом вниз на траву и пару раз выстрелит ей в затылок. К сожалению, насладиться медленным умерщвлением не удастся. Вечером Вексу предстояло ехать на работу, а перед этим он планировал немного поспать. Потом, вернувшись домой, он сможет похоронить ее на лугу, чтобы собаки смотрели, чтобы в траве пели и кормились насекомые, и Ариэль целовала каждый труп, прежде чем он будет предан земле. И все это при лунном свете, если луна выйдет из-за туч. Теперь быстрее прикончить ее и спать. Торопливо шагая к дому, Векс неожиданно осознал, что все еще сжимает в руке отвертку, которой работал. «Пожалуй, убить Котте Шепперд отверткой будет интереснее, чем из пистолета, а по времени почти так же быстро». Он взбежал по ступеням на веранду, где среди морских раковин безмолвный неподвижный висел палец адвокатессы из Сиэтла. Векс даже не вытер ног, что было для него необычно. Открывая дверь, Векс услышал скрип ржавой петли, прозвучавшей в лад его хриплому дыханию. Ненадолго остановившись на пороге, он почувствовал, как бешено стучит его сердце. Он никогда и ничего не боялся, однако эта женщина уже несколько раз заставила его ощутить беспокойство. Векс сделал несколько шагов вглубь гостиной и снова остановился, чтобы взять себя в руки. Это ему удалось. Очутившись в знакомой обстановке, он никак не мог понять, с чего это он так торопится прикончить пленницу. Может быть, ему что-то подсказывает интуиция? Но его интуиция еще никогда не высказывалась так невнятно и неопределенно, чтобы он не знал, как ему поступить. Котте Шепперд была совершенно особенной женщиной, и ему хотелось убить ее по-особенному. Всадить ей в голову пару пуль или несколько раз пырнуть отверткой означало бы использовать ее богатый потенциал в высшей степени расточительно и неблагоразумно. Он никогда ничего не боялся и не боится, никогда ничего. Но даже беспокойство, которое Векс испытывал, роняло его в собственных глазах. Поэтесса Сильвия Плат, чьи стихи вызывали у Векса противоречивые чувства, сказала однажды, что миром правит паника. Паника с лицом собаки, дьявола, старухи, проститутки. Паника, чье имя пишется одними заглавными буквами, паника без лица, но всегда и во сне, и наяву одна и та же, хорошо всем знакомая паника. Но паника никогда не руководила поступками Крейбенста Векса и никогда не будет. У него не было и нет никаких иллюзий и заблуждений относительно природы бытия, никаких сомнений относительно своего собственного предназначения, и ни одна минута его жизни, даже по зрелом размышлении, не нуждается в переосмыслении. Жить со страстью, жить ощущениями. Если он будет трусить, то никогда не сможет жить со страстью, потому что паника не позволит ему совершать дерзкие, захватывающие поступки и экспериментировать с ощущениями. И он не позволит этой таинственной женщине напугать себя. Ожидая, пока стихнет сердцебиение и придет в норму дыхание, Векс машинально вертел в руке отвертку, любуясь ее широким тупым концом.